Мышка. Давным-давно жила-была девочка-мышка. На самом деле это не было ее настоящим именем, но сколько она себя помнила, отец всегда называл ее так. Девочка не знала, почему отец звал ее мышкой. Она не спрашивала. Боялась, что он может перестать использовать прозвище, а ей этого не хотелось. Ей нравилось быть мышкой. Это создавало между ними какую-то особую связь, хотя она и не знала, почему. Мышка много думала над этим, у нее имелись предположения. Во-первых, она обожала сыр. Иногда, вытаскивая из моцареллы сырные нити и кладя их на язык, девочка думала, что, наверное, именно за это ее назвали мышкой, за пристрастие к сыру. Она также задумывалась, не считает ли отец, что она похожа на мышь внешне. Может, у нее на верхней губе усики? Такие маленькие, что даже ей не видны, только отцу. Мышка часто шла в ванную, карабкалась на раковину и прижималась вплотную к зеркалу, поискать усы. Однажды она даже взяла с собой лупу и зажала ее между губой и зеркалом, но никаких усов не увидела. А может, дело совсем не в усах, а в каштановых волосах, больших зубах и больших ушах? Но мышка не была уверена в этом. Иногда она думала, что дело в ее внешности, а иногда, что в чем-то другом. Например, в сдобном печенье Салерно, которое они с отцом иногда ели после ужина. Может, она стала мышкой именно поэтому? Мышка обожала Салерно больше любого другого печенья, даже домашнего. Она часто клала несколько штук на ладонь стопочкой, затем просовывала палец в центральное отверстие и обкусывала печенюшки по краям, как мышь, грызущая дерево. Обычно мышка поедала свое печенье за обеденным столом. Но однажды вечером, когда отец повернулся спиной, чтобы отнести грязную посуду в раковину, она тайком сунула несколько печенек в карман, чтобы перекусить поздно вечером. На тот случай, если он или ее плюшевый медведь проголодаются. Мышка поблагодарила, встала из-за стола и попыталась прокрасться в спальню с набитыми печеньем карманами, хоть и знала, что так оно быстро раскрошится. Но это не важно. Раскрошенное печенье ничем не хуже целого. Отец застукал ее с поличным, но не стал бронить мышку. Он вообще почти никогда не ругал ее, в этом не было нужды. Вместо этого насмешливо заметил, что она собирает и прячет еду у себя в спальне, совсем как мыши хранят запасы в стенах домов. Но отчего-то мышке казалось, что он не поэтому назвал ее мышкой. Ведь к тому времени она уже была мышкой. У мышки было живое воображение. Она любила придумывать истории. Она никогда их не записывала, храня в голове, там, где никто не увидит. В ее рассказах фигурировала девушка по имени Мышь, которая могла делать все, что угодно. Даже кататься на роликах по Луне, если хотела, потому что мышь не нуждалась в таких дурацких вещах, как кислород или сила притяжения. Она ничего не боялась, потому что была бессмертной. Воображаемой мыши никогда не причиняли вреда, что бы она ни делала. Мышка любила рисовать. Стены спальни были увешаны ее рисунками, изображающими мышку с отцом или мышку с медведями. Девочка целыми днями возилась с игрушками. Ее комната, единственная спальня на втором этаже старого дома, была набита куклами, обычными и мягкими игрушками, у каждой свое имя. Мышкиным любимцем был бурый медвежонок по прозвищу «Мистер Медведь». У девочки имелись кукольный домик, игрушечный кухонный гарнитур с крошечными кастрюлями, сковородками и ящиками с пластиковой едой и чайный сервиз. Мышка любила усаживать кукол и зверей в кружок на пол, на краю полосатого коврика, и подавать им по крошечной кружке чая и пластиковому пончику. Затем она доставала с полки книжку и читала вслух своим друзьям, а потом укладывала их спать. Но иногда мышка не играла со зверями и куклами. Тогда она забиралась ногами на кровать и фантазировала, что пол вокруг нее — это горячая лава, вытекающая из вулкана в другом конце комнаты. Девочка не могла встать на пол, чтобы не сгореть заживо, и осторожно переползала с кровати на письменный стол. Аккуратно ступала по крышке маленького белого стола. Его ножки подрагивали, угрожая сломаться. Мышка — не слишком крупная девочка, но стол был старым и хрупким. Он не предназначался для шестилетних детей. Впрочем, это было неважно, потому что мышка быстро перебиралась в корзину с грязным бельем, стараясь при этом не наступать на пол, и облегченно выдыхала. В корзине безопасно, хотя она и стояла на полу. Лава не могла ее сжечь. Корзина была сделана из титана, а мышка знала, что титан не плавится. Она была умным ребенком, умнее всех своих знакомых сверстниц. Сидя в корзине для белья, девочка ждала, пока вулкан не перестанет извергаться. Когда лава застывала и покрывалась коркой, ходить по земле снова становилось безопасно. Только тогда мышка выбиралась из корзины и возвращалась на край ковра, играть с мистером Медведем и куклами. Иногда мышке казалось, что ее прозвали так именно за привычку надолго исчезать в своей комнате. Тихо, как церковная мышь, как говорил отец, и играть там целый день. Трудно сказать, какая версия правильная, но одно было ясно. Мышка любила свое прозвище, пока не появилась фальшивая мама. А после этого уже не любила.